кто согласен с тем, что наша жизнь, она, ну, не просто так. То есть мы рождаемся... не так даже скажу. Очень многие верующие, когда становятся христианами, они думают, что на этом их жизнь, как бы в этом мире, ну, где-то закончилась, да, и все, что они делают, это ожидают, когда придет Иисус и заберет, ну, будет восхищение церкви, заберет их на небеса, да, и начнется жизнь вечная. Либо же, ну, они не дождутся этого и умрут в конце, и при этом они будут спасены. То есть люди считают, что когда они спасаются, то на этом их жизнь заканчивается. И при этом они не понимают, что та жизнь, которая у нас есть здесь на земле, это уже вечная жизнь. То есть наша жизнь сейчас – это первый этап той вечной жизни, которую пообещал для нас Бог. Ее не нужно ждать, когда она вернется, когда она начнется потом после нашей смерти или потом после восхищения верующих людей на небеса. То есть как только человек становится верующим, как только он принимает Господа в свое сердце, да, только он становится членом тела Христа, то есть членом церкви, это уже начало вечной жизни. И мы уже должны исполнять то, что Бог придумал для нас, да, или что Бог, на что нас Бог назначил. Именно поэтому, именно об этом я хочу сегодня поговорить. То есть я хочу поговорить о служении друг другу, о служении в церкви, о служении обществу, стране, людям в целом, потому что я уверен и буду пытаться доказать, возможно, сегодня вам это, что цель нашей жизни и смысл нашей жизни на этом этапе вечной жизни – это именно служение друг другу. То есть смысл жизни верующего человека на земле – это показывать, распространять Царство Божие, служить друг другу. Потому что каждый из вас появился на эту землю в первую очередь для того, чтобы внести какой-то вклад. И мы потом будем видеть стихи из Библии, где говорится именно об этом. И мы не были, я уверен в этом, что мы не были сотворены для того, чтобы быть потребителями. То есть мы могли слышать, что сейчас как бы либо эпоха, либо, ну, общество потребителей называют. То есть мир настолько находится в переизбытке всяких благ, что мы просто их потребляем. Там американцы, например, там 40% еды просто выбрасывают. Там мы покупаем кучу всяких одежды. То есть ну, мы живем, грубо говоря, для себя. И Бог не создал нас только для того, чтобы есть, дышать, да, и занимать какое-то место на земле, размножаться и ждать, когда же, ну, сложить руки, сесть там на заднюю лавочку в церкви и ждать, когда же Иисус придет, восхитит нас, и вот начнется вот эта вот обещанная вечная жизнь с разными благами, вечными реками и медом на берегах. Опять-таки, вечная жизнь начинается уже сейчас. Сегодня я живу там какой-то свой 752-й день моей вечной жизни, которая началась с момента, когда я покаялся. Бог сотворил нас для того, чтобы наше существование оставило какой-то определенный след на этой земле. Мы должны оставить какой-то либо интеллектуальный плод, либо материальный плод для тех людей, которые уже существуют вокруг нас, и тех людей, которые будут после нас. Для того, все эти плоды, опять-таки, они должны быть направлены только на одно, на распространение Царства Бога уже здесь, на земле. Потому что Бог хочет, чтобы мы отдавали другим что-то из того, что получили сами. Мы с вами получили спасение от Бога. И мы должны отдавать это спасение другим. То есть учить людей об Иисусе, об Его жертве и так дальше. Это тоже служение. Мы получили с вами от Бога огромную любовь, да, которая не исчерпывается. И мы с вами точно так же должны дарить эту любовь другим людям. Членам церкви, на улице, в своей семье, в обществе и так дальше. Бог дарит нам мир, покой в сердце в определенные моменты, когда нам это нужно. Точно так же и мы должны поддерживать друг друга в сложные моменты. Бог дает нам финансы, и точно так же мы должны поддерживать тех, кто в них нуждается. То есть это Его цель для нашей жизни, и вот это вот все штуки, которые я сказал выше, это и называется служение. Это не просто... служение — это не петь. Служение — это не только петь, Служение — это не только проповедовать, это не только что-то высокое, и туда нужно определенных людей посвящать и так дальше. Служение, оно кроется в мелочах. И, ну, об этом мы поговорим чуть ниже. Теперь о том, что это не только, да, мои слова, об этом говорит Библия. Потому что первое, ну, то, что я сказал с самого начала, да, то есть моя первая теза, это о том, что мы были сотворены для того, чтобы служить Богу. И в Библии написано в Ефесянам 2 главе, в 10 стихе, что «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть мы творение Бога, которые были созданы в Иисусе Христе для того, чтобы исполнять добрые дела. А добрые дела, те, которые мы делаем, будем делать и делали, это и есть, по сути, служение. Потому что всякий раз, когда мы служим кому-то, мы служим Богу. Нет служения сиротам, да, есть служение Богу. И через это служение сиротам мы показываем, что мы служим Богу. Нет служения там бездомным, либо накормить тех, у кого нет еды. То есть таким образом мы опять-таки показываем ту любовь Бога, которую Он показал для нас. Поэтому еще раз, всякий раз, когда мы кому-нибудь служим, мы тем самым служим Богу. Дальше, в Колоссянам, в 3 главе, 23-24 стихи. Написано, «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, ибо вы служите Господу Христу». То есть, это послание Колоссянам точно такое же переходит и нам. Все, что мы не должны делать, мы должны делать от души, как будто мы делаем это для Господа. Поэтому, когда кто-то моет пол, например, в церкви, мойте так, чтобы было такое ощущение, что придет проверять Бог, как его помыли, либо приготовили пищу. Мы должны относиться... Вот, когда мы говорим... Когда я постоянно говорю, что христианская жизнь — это нелегкая жизнь, и она намного сложнее нехристианской жизни, хотя бы потому, что верующие люди несут огромнейшую ответственность. Потому что все, что мы... Вот, грубо говоря, это когда вы идете по улице, и вместо вашего лица — это лицо Бога. Потому что все, что вы не сделаете, оно будет под контролем этого общества. Они смотрят на верующих людей под призмой, не знаю, под лупой, чтобы увидеть все те изъяны, которые вы допустили, чтобы потом указать на них. Я думаю, этот стих, ну, вполне указывает на то, что когда что-либо мы делаем, мы должны делать настолько идеально, чтобы когда неверующий человек посмотрел на это, он сказал, что, о, ну, понятно, это круто сделано, потому что дело неверующее. Вот. Потому что если мы делаем что-то не так, то тень от этой плохой работы, допустим, она ложится на всех верующих людей, на всех христиан. Даже можно посмотреть по себе, когда мы... можем не смотреть. Второе. Мы спасены для того, чтобы служить Богу. То есть первое, мы были сотворены, а сейчас мы были спасены для этой же цели. В Евангелии от Иоанна, в 15 главе, 16 стихе написано, «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите Отца во имя Мое Он дал вам». То есть Бог спас нас не... Ну, потому что мы были такие ущербные, нас нужно было спасать. Он спас нас не только ради спасения. Он спас нас не для того, чтобы спасти нас. А Он спас нас в том числе и для того, чтобы мы приносили плод в Его Царстве. То есть, еще раз. «Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Бог спас нас в том числе для того, чтобы мы и шли и приносили плод. В Божьем Царстве, которое уже есть здесь на земле, в теле Христа, которое является Церковью, у каждого из нас есть определенная цель, у каждого из нас есть определенное место, которое было предназначено для нас Богом. И мы должны, вот одна из, знаете, есть большая цель, есть маленькие подцели для достижения этой большой цели. И вот первое из этих подцелей мы должны понять, каждый из нас должен понять и определить, какая же какое же вот это вот место или предназначение дал нам Бог в том месте, где мы находимся, в этой церкви, к примеру, или на работе, значит, чем мы должны этим заниматься, чтобы найти даже служение на работе. Может быть, это делать в офисе по утрам. Все подходили, говорили, что о, какой ты классный, вы такие, там я просто служу, потому что я хожу в церковь. Вот. Бог спас нас и избрал не потому, что мы такие классные, но для плода в Его царстве. В Божьем царстве у нас опять-таки есть свое место, своя цель, своя роль, свое задание. И все это придает нашей жизни определенной значимости. Потому что, как я думал раньше, если я спасен, то что мне напрягаться? Я буду сидеть дома, играть в видеоигры и ждать, пока я умру. Ну, чтобы потом уже встретиться с Богом, ну и все было классно. Я вам скажу, что это не детские мысли, то есть это не один так думал. Потому что, когда мне потом начали рассказывать, что действительно, например, в Америке существуют секты, где люди с целой общиной принимали, там, не знаю, всякие яды и умирали сразу. Потому что пастор их убедил, что, ну а смысл нам жить, если мы спасены? Давайте просто все умрем и быстренько пойдем к Богу. Поэтому мы так не должны думать. Спасение... Опять-таки, то, что я говорил изначально, мы не... спасения этого недостаточно, чтобы сложить руки и ничего не делать. Мы спасены, вечная жизнь началась с момента, когда мы спасены. Все, давайте работать на благо Бога. Давайте работать на распространение Его Царства. То, чего Он заповедовал для нас. Но я сказал, что мы будем делать вот в вечной жизни? Многие говорят, что мы будем петь, прославлять Бога, наслаждаться жизнью, купаться в любви, счастье, изобилии и так дальше. Так давайте начинать делать уже это сейчас, потому что вечная жизнь уже началась сейчас. Давайте служить Богу уже сейчас, потому что вечная жизнь уже началась сейчас. Чтобы приобрести для нас спасение, мы знаем, что Христу пришлось заплатить своей жизнью. И это очень большая цена, огромнейшая цена. И Библия об этом нам напоминает. В первом послании к Коринфянам, в 6 главе, 20 стихе написано, что «Вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших». Мы должны служить Богу не из-за чувства должности. Вот я служу Богу, потому что я Ему должен. Он меня спас, и вот я должен Ему служить. Я должен каждое утро приходить в церковь, ставить это стулья, я должен приходить, готовить еду, я должен любить. Вот это. Я должен любить, потому что Бог меня спас. Я должен там ходить в церковь, потому что Бог меня спас. То есть не из-за этого чувства мы должны служить. Мы не должны служить из-за чувства страха. Что вот мне нужно служить, потому что Бог меня не будет любить и не будет дарить мне благословения всякие. Или вот Бог, я послужил, значит, давай вознаграждай меня, давай мне, не знаю, какие-то хорошие моменты в моей жизни. То есть так быть не должно. Мы должны, как в стихе выше было сказано, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших. И мы должны это делать только из-за того, что Он для нас сделал. То есть из-за чувства радости. Из-за чувства благодарности, глубокой благодарности, мы должны это делать, прославлять Бога, служить Богу и так дальше. Элементарно, даже если перевести вот эту вот модель на отношения с людьми. Когда человек делает для меня что-то маленькое, хотя бы маленькое, либо что-то незначимое, но при этом он делает это с любовью, с усердием, то мне на интуитивном уровне уже хочется тоже порадовать этого человека. Уже хочется прийти там на малейший призыв, чтобы с благодарностью относиться к нему. Чтобы с благодарностью отнестись к нему и послужить ему. Вот. И точно то же самое мы должны делать по отношению с Богом. Мы не должны опять-таки служить ему из-за страха, из-за чувства долга, из-за чувства вины. А мы должны это делать с любовью, и с радостью и с большим чувством благодарности. Потому что благодаря Его спасению мы получили прощение за прошлые грехи и твердую уверенность в своем будущем. Более того, апостол Иоанн учил нас, что мы доказываем подлинность нашего спасения, когда с любовью служим друг другу. В первом послании Иоанна 3:14 написано, что Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. То есть мы, как мы можем увидеть, что человек спасен, либо не спасен? По плодам верующего человека. Если верующий человек, и Библия очень, это можно отдельную проповедь вести по этому. Если верующий человек не приносит плодов, то есть сомнения в его спасении. Потому что тут же апостол Иоанн говорит, что мы знаем, как мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь? Потому что мы начинаем любить братьев своих. И логично, если во мне нет любви к людям, если во мне нет желания служить людям, если я забочусь только о себе, я пытаюсь как можно больше денег заработать, я пытаюсь как можно большой дом построить, вот, обеспечить только свою семью, то мне следует задуматься, действительно ли Христос живет в моей жизни. Потому что верующий человек должен, и вот это, я постоянно говорю слово «должен», но так и есть, потому что Библия нам об этом говорит. Верующий человек должен показывать свое спасение своими плодами. Если плоды хорошие, значит, этот человек живет со Христом. Если плодов нет, либо еще хуже, они плохие, то ну, нужно, чтобы мы, как церковь, наставляли этого человека, поддерживали его и показывали тот путь, который приготовил для нас, для него Бог. Потому что спасенное сердце, оно отличается горячим желанием служить другим людям. И опять-таки Бог приготовил для каждого из нас служение в своей церкви и миссию, которую мы должны исполнять в этом мире. Мы призваны служить Богу, и, как я говорил выше, это не значит, что тот, кто служит Богу, он должен занимать какую-то должность, либо делать какие-то большие дела, либо там уходить на все время, чтобы церковь ему платила деньги, да, и он все время сидел там в кабинете, и либо ездил в какие-то большие миссионерские поездки, вот этот служитель, он поехал в миссионерскую поездку в Африку к бедным детям. Это тоже служение, это большое служение, но Бог, это не значит, что Бог призывает на служение только какие-то огромные проекты. Потому что в Библии говорится, что к служению призван каждый христианин. И каждый раз, когда мы помогаем другим людям, используя эти дары и способности, опять-таки, Бог наделил каждого из нас определенными дарами, определенными способностями. Каждый раз, когда мы помогаем людям этими способностями, мы исполняем свое предназначение. И в некоторых церквях, ну, в Китае особенно, когда верующий человек новый приходит в церковь, что я все буду когда верующий человек приходит в церковь, то и он ну, покаялся, стал спасен, да, начал жить по Библии и так далее. И его приветствуют, когда там выводят на сцену, его приветствуют с такими словами, что теперь у Иисуса есть еще одни глаза, чтобы видеть, еще одни уши, чтобы слышать, еще одни руки, чтобы помогать людям, еще одно сердце, чтобы любить их. То есть они видят в новообращенном человеке, то есть, грубо говоря, еще одного воина в армии Иисуса Христа здесь на земле, еще одни руки, чтобы помогать людям вокруг, еще одно сердце, чтобы любить этих людей. Точно так же и мы должны относиться к самим себе и к другим членам нашей церкви. Все мы здесь — это члены одной организации, члены одного тела, церковь — это тело Христа. И нам нужно быть частью вот этого церковной семьи еще для того, чтобы исполнять свое призвание, служить другим верующим, оказывать им практическую помощь. Потому что в Библии сказано, что в 1 Коринфянам, 12 главе, 27 стихе, что «Вы – тело Христово, а порознь – члены». То есть все мы с вами, мы очень часто об этом говорим, все мы с вами – это одна церковная семья и одно тело. Глава этого тела – это Иисус Христос, а мы все – это определенные члены этого тела. Кто-то руки, кто-то ноги, да, образно, кто-то печень. И, ну, нету ж такого, да, чтобы, например, в нашем теле печень сказала, что типа, я возьму отпуск на год. Не, ну кто-то может говорит, а потом в больнице пытается вылечить. Вот. А вообще ж так не говорят, понимаешь. То есть они знают четко, что они должны делать, механизм, ну, каждый исполняет. Потому что у них четкое предназначение есть. И в церковной общине точно так же. Каждый человек выполняет определенно свою роль. И не бывает незначительных служений. Нету такого, что вот если кто-то выполняет что-то видимое, то вот это вот, значит, классное служение, вот, и все почести и так дальше. Один пастор сказал, что самая главная люстра, самый главный светильник в моей квартире, это не огромная красивая люстра в гостиной, да, которую все видят, когда приходят гости, там смотрят на нее классно и так далее. А маленький ночник, который освещает мне путь ночью, чтобы я не споткнулся и не упал. То же самое, вы задумались, что кто-то шмоет этот пол постоянно. Каждую неделю кто-то берет швабру, пылесос и моет, чтобы мы приходили и, ну, вот радовались, что тут нет грязи, пыли кучи и так дальше. Кто-то каждое утро расставляет эти стулья. И это, ну, важно, потому что если бы этого не делать, то это было бы, ну, как-то напряжно, да, пойти взять стул, поставить, поставили неровно, вот это начинает раздражать, что оно неровно стоит, вот, может быть, два сектора и так далее. Кто-то готовит нам пищу каждое воскресенье, да, кто-то дает деньги на свет, на воду, на отопление, кто-то жертвует деньги на какие-то, не знаю, украшения и так далее, то есть... И мы, ну, мы уже видим результат этого. Но есть определенный человек, мы даже не знаем, возможно, кто это все сделал. Может, оно само. И это служение очень значимо, потому что мы, ну, без этого у нас были бы определенные неудобства. И есть другие служения, да, есть служение, чтобы петь, есть служение, чтобы говорить, есть служение, чтобы быть администратором вот этой всей вещи, ну, управлять этими всеми вещами. Но каждое из этих служений, оно пособие. Само по себе важно. И поэтому не нужно огорчаться, если вы делаете что-то маленькое. Потому что это маленькое, но маленький там, да, вот эта шестереночка, она может держать на себе огромный механизм. Еще буквально несколько слов, почему же, вот я говорю, нужно служить, да, нужно давать, потому что Бог так сказал, потому что Библия так говорит. Кто-то скажет, ну да, классно, а мне-то что с этого? Давайте кто-то и не выстрелит. Даже наше служение, оно же такое, что если вы служите, то и вам обязательно кто-то будет служить. Если вы приносите добро в этот мир, то и другие люди будут приносить добро и любовь в ваше сердце. И вот эта вот христианская свобода, она, ну, меняет абсолютно все. И свобода, которую мы имеем во Христе, она, ну, не позволяет нам делать все, что мы захотим. Потому что подобно тому, как цепи рабства были разорваны, когда Христос, да, принял образ слуги на себя, точно так же мы должны одевать одежды любви и служить друг другу. И при этом мы тоже получаем, даже вот с действия служения, мы тоже получаем уже определенные плоды либо результаты для себя. Потому что, во-первых, служение другим, оно отвлекает нас от самих себя, да? То есть, если я скажу, что суть жизни не в нас самих, то это не будет для вас новостью, да? Действительно, мы живем здесь не для самих себя, а для других людей в первую очередь. И наша цель, как я говорил ранее, на этой земле, это поставить Бога и рассказать о Его Царстве здесь, на земле. Так у нас в церкви можно за окном увидеть, как лошадь проходит. Возможно, выбежим быстро. Еще недалеко. Точно так же служение другим помогает нам развить смирение. Да? То есть это должно быть определенное терпение, чтобы каждое воскресенье мыть этот пол. Именно поэтому я этим не занимаюсь, потому что это же, ну, какая огромная территория, чтобы я помыть. Служение другим — это тоже определенная форма поклонения. То есть поклоняться Богу можно не только в молитве, не только в песнях, не только какие-то другие, даже действия — это тоже поклонение Богу. Поэтому мы живем полной жизнью лишь тогда, когда помогаем другим. Иисус сказал, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет его. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Если мы будем зацикливаться только на том, чтобы спасти себя, то мы потеряем свою жизнь, да, и свою душу. Но если же мы будем делать дела ради Иисуса, делать дела ради распространения Евангелия и Царства Бога здесь на земле, и даже если мы потеряем душу, как Нарек говорил, если мы умрем от телесных каких-то вещей, мы сохраним свое естество и свою душу. И по мере того, как мы вместе служим в составе Божьей семьи, единого тела, наша жизнь приобретает вечную значимость. Потому что Бог хочет, опять-таки, чтобы каждый из нас внес что-то свое в историю человечества. Он хочет действовать через нас, так как в жизни важна не продолжительность, а продуктивность. Важно не то, сколько мы проживем с вами, а как. И давайте жить так, чтобы потом, во второй части нашей вечной жизни, Бог посмотрел на нас и сказал, вот этот крутой чувак, я вернусь. Аминь. Давайте я помолюсь и будем есть плод служения других обедать. Господь, дякую тебе за сегодняшний день, дякую тебе за Дейкина в Колмана, дякую тебе за те, що ми маємо можливість вивчати Твоє Слово, ділитися з ним, Господи. Дякую Тобі за ту свободу, яку Ти нам дав, ті можливості. Дай нам розуміти, бачити той великий план, який Ти запланував для нас, Господи. Дай нам використовувати своє життя, свої вміння і навички, ті дари, які Ти нам дав для служіння один одному, для служіння Тобі, Твоїй церкві, суспільству і всім тим, хто знаходиться навколо нас. Дай нам бути твоїми руками тут на землі. Ми дякуємо тобі, любимо тобі. Ми дякуємо тобі, ми любимо тебе, нам і тобі.